19 ноября пред рассветом Август уехал из Варшавы для личного свидания с шведским королем, велевший через польских министров сказать Долгорукому, что союз с царем непременно будет содержать до конца войны, и как скоро неприятель выйдет из Саксонии, то с 25-тысячным войском возвратится в Польшу. Пусть царь держит это в тайне, а явно пусть объявляет о нарушении союза. Русские войска не были отданы шведам. Об них читаем в «Гистории Свейской войны» журнал Петра Великого, о которой русские после фрауштадтской баталии в Саксонии остались, и тех правительство саксонское и полковник Ренсель, который тем малым оставшимся корпусом командовал, отошел к Рене, реке, к Рейну, и когда уведал о требовании шведском от цесарского двора, чтоб тех остальных русских ему выдать, то упомянутый полковник Ренсель припроводил их через Шлезию в Польшу. Паткуль был выдан Карлу и колесован в 1707 году 10 октября. Долгорукий поехал в Краков, чтоб, несмотря на отречение Августа, удержать вельмож его партии при Русском Союзе. Меньшиков писал царю из Желквы 24 ноября. «Пред сим за неделю были превеликие морозы и снег. Нынче же воздух теплый и грязь великая. Однако ж постоянного времени трудно ожидать. Понеже каковы люди здесь постоянное таковое время. Сам уже изволишь рассудить, как зело потребна суть милости вашей здесь быть в таком нынешнем противном случае. Однако ж не изволят он много сомневаться, хотя король нас и оставил. А ежели вскоре милость ваша, да благоволите к нам быть, то мощно скоро другого короля выбрать, к чему поляки чаю при вас будут склонение иметь, которых мы ныне ничем так более не обнадеживаем, точию скорым суда вашим пришествием, которое всегда разглашаем». Петр по тем ведомостям пошел в Польшу, дабы оставшуюся без головы Речь Посполитую удержать при себе. 28 декабря он приехал в Желкову, где собрались Меньшиков, Шереметьев, князь Григорий Долгорукий, необходимые при совещаниях о польских делах. Не было первого министра боярина, адмирала Федора Алексеевича Головина. Он умер летом 1706 года в Глухове на дороге в Киев. Об отношениях покойного к царю можно видеть из письма Петра к Апраксину. «Ежели сие письмо вас застанет на Москве, то не извольте ездить на Воронеж. Будешь на Воронеже, изволь ехать в Москву. Ибо, хотя б никогда сего я вам не желал писать, однако воля всемогущего на то нас понудила. Ибо сей недели господин адмирал и друг наш от сего света отсечен смертью в Глухове. Того ради извольте, которые приказы, кроме посольского, он ведал, присмотреть и деньги, и прочие вещи запечатать до указу. Сие возвещает печали исполненный Петр». Титул адмирала наследовал Апраксин. Посольский приказ перешел к верховному комнатному Гавриле Ивановичу Головкину, получившему потом звание канцлера. Головкин был один из самых приближенных людей к Петру с его малолетства. Когда Петр был за границу, Головкин писал к нему шутливые фамильярные письма, подписываясь «Ганка». Например, «Милостивый мой, здравствуй множество лет, а я жив. Пожалуй, хотя по строчке пиши о своем здоровье. Можешь то рассудить, что того желаю, а мы с Павлюком живем да редьку в пост жуем, а учение его зело тупо от природы. Учит вечерню. Павлюк приболел и не одного, не один раз. И Лаврентий доктор смотрел и сказал, что на болезнь его в аптеке лекарства нет, а называет ту болезнь ленью. И сват начал учить псалтырь. «Медведь и лисица пишут». Или «Медведь, волк и лисица у меня и грамоте учатся. А хотя то тем животным и не сродно, однако правда». Во время войны Головкин находился при Петре и употреблялся для исполнения важных поручений, причем шутливые письма продолжались. Например, «В письме, ваша милость, напомянула о болезни моей подагре, будто начало свое оное восприяло от излишества Венусовой утехи, о чем я подлинно доношу, что та болезнь случилась мне от многопьянства. У меня в ногах, у господина Мусина на лице, но тою болезнь, кроме отца нашего и пастыря Зотова, лечить некому». Еще покойный Головин на помощь себе, особенно на время отсутствия своего из Москвы, выдвинул из переводчиков посольского приказа даровитого Петра Павловича Шафирова и дал ему титул тайного секретаря. При Головкине, когда тот получил титул канцлера, Шафиров переименован вице-канцлеры или подканцлеры. Головкин начал свое новое поприще важным делом. В половине февраля 1707 года явилось в Жолкву изо Львова Великое посольство Генеральной конфедерации, краковский воевода князь Вишневецкий, мазовецкий воевода Хоментовский, литовский маршалок Волович. На конференциях с Верховным комнатным Гаврилу Ивановичем Головкиным и другими министрами послы объявили, что на Львовской Раде сенаторами и Речью Посполитую постановлено отправить их к Царскому Величеству с полномочием для наилучшего впредь от Царского Величества к ним вспоможения и обережения. Прежде всего послы потребовали, чтоб Украина, бунтовщиком Полеем отобранная, немедленно была возвращена республике. Министры отвечали, что Украина будет возвращена, как только для приема крепостей будет кто-нибудь прислан от республики. Потом послы объявили, что им от войск царских великое разорение, особенно от кавалерии и офицеров. Не только обыкновенный провиант берут хлебом и мясом и лошадям фураж, но офицеры берут по своим прихотям кто что захочет, и чего в иных местах, именно в деревнях, купить и промыслить нельзя. Например, корицу, сахар, гвоздику, лук, перец, огурцы, сельди, пиво, мед, вино, если где этого не сыщется, правят большие деньги, берут под провиант подвода и лошадей, чего уж терпеть больше нельзя, ибо и самим владельцам от подданных своих насущного хлеба уже мало что осталось.